толковал о своих музыкальных открытиях. В те годы в Иерусалиме мы наконец-то начали приходить в себя после шестидневной войны. Командующий Игаэль Ядин очень хотел, чтобы я остался при нем в Цагал. Тут отец Нил первый раз вмешался в разговор. «Знаменитый археолог? Так вы его знали?» Лев выдержал паузу, пока перед ними ставили три тарелки, над которыми поднимался горящий пар пасты. Потом, обернувшись к отцу Нилу, скорчил забавную гримасу и с улыбкой сообщил: «Не только знал, но даже пережил, благодаря ему, довольно оригинальные приключения. Вы специалист по старинным текстам, исследователь, вас это должно заинтересовать». У отца Нила возникло отвратительное чувство, что он угодил в западню. Откуда он знает, что я специалист, исследователь? Зачем он притащил нас сюда? Не зная, что ответить, он решил больше не вмешиваться в разговор и, ни слова не говоря, только согласно кивнул. В 1947 году мне было 8. Мы жили в Иерусалиме. Мой отец был другом молодого археолога Игаэля Едина из местного еврейского университета, я рос рядом с ними. Ему было 20 лет, и он, как и все евреи, живущие в Палестине, вел двойную жизнь. С одной стороны, студент, с другой, что важнее, боец Хаганы, в которой он скоро стал главнокомандующим. Еврейское движение защиты — подпольная военная организация, существовавшая до создания Цагал, регулярной армии Израиля. Я знал его, безмерно им восхищался и мечтал только об одном — сражаться, как и он, за свою страну. 8 лет. Рембердт, сеявшие ужас бойцы Пальмаха, ударные роты элита подпольного ополчения, исполнявшие особые задания, и хаганы были подростками, опьяненными опасностью, как наркотиком. Они без колебаний привлекали к делу детей, чтобы передавать донесения. У нас ведь не было никаких средств коммуникации. Утром 30 ноября ООН согласилась на создание еврейского государства. Мы знали, что вспыхнет война. Иерусалим выставил проволочные заграждения. И только ребенок мог бегать туда-сюда без пропуска. Именно это ты и делал? Конечно. Ядин стал меня использовать постоянно. Я слушал все, что говорилось вокруг него. Однажды вечером он упомянул о странном открытии. Погнавшись за козой по скалам, что возвышаются над Мертвым морем, некий бедуин наткнулся на пещеру, в которой обнаружил кувшины с какими-то липкими свертками внутри. Он их продал за 5 фунтов сапожнику-христианину из Вифлеема. А тот, в конце концов, передал их митрополиту Самуилу, настоятелю монастыря Святого Марка, расположенного как раз в той части Иерусалима, что стала арабской. Отец Нил прислушался, ведь речь зашла о событиях, связанных с рукописями Мертвого моря. Он разом и думать забыл о своих подозрениях. Перед ним был непосредственный свидетель. Встреча с ним — такая удача, о которой он даже мечтать не мог. Лев взглянул на отца Нила, чей внезапно проснувшийся интерес, казалось, забавлял его. Он продолжил. Митрополит Самуил попросил едино удостоверить подлинность этих текстов. Но, чтобы дойти до монастыря Святого Марка, надо было пересечь весь город, где на каждой улице стоят проволочные заграждения. Един дал мне фартук и ранец школьника и рассказал, как пройти к монастырю. По пути мне встречались и английские баррикады, и арабские повозки, отряды хаганы, и все прекращали стрельбу, чтобы пропустить мальчика, который идет в школу. В том школьном ранце я притащил из монастыря 2 свитка, и Ядин сразу понял, о чем идет речь. Это были самые древние рукописи, когда-либо найденные на земле Израиля, сокровища, по праву принадлежащие новому еврейскому государству. И что же он с ними сделал? Оставить их у себя он не мог. Это было бы воровством. Он их вернул митрополиту, а сам дал понять, что готов купить все манускрипты, которые бедуин найдет в горах Кумрана. Невзирая на войну, поползли слухи. Янки из американской восточной школы и французские доминиканцы из Иерусалимской библейской школы стали проявлять интерес к находкам. Ядин, ранее командовавший воинскими операциями, начал секретные переговоры с вифлеемскими и иерусалимскими торговцами-древностями, но все заполучили американцы. «Это я знаю», — перебил его отец Нил. «Я у себя в монастыре видел ксерокопии Хантингтонской библиотеки». «А, так вам удалось раздобыть экземпляр?» Мало кому так повезло. Я очень надеюсь, что в один прекрасный день они все-таки будут опубликованы. Но тогда я случайно стал действующим лицом происшествия, которое должно было вас заинтересовать».